Ёж. Окоченелые пальцы полезли за связкой ключей. Карман джинсов узкий. Пола пальто встряла. Ключи выскользнули, брякнулись о ступеньку. Кристаллы снега обожгли кожу. Пиликнула кодовая дверь. Матвей отряхнул снег с отсырелых ботинок. Протер слезящиеся глаза. Вызвал лифт. Ждал, вздрагивая от холода и сырости. Позади тихо зашуршало. Осторожные шажочки. Обернулся. В полумраке ползал комочек. Крыса? Подошел поближе, пригляделся. Ёж. Лесной. Наверное, кто-то принес. Или выбросил из дома. Ёж замер. Только бока вздувались и опадали. Матвей разглядывал зверюшку. Размышлял, как поступить. Взять домой лишние хлопоты. Надо кормить, убирать какашки, возможно, мыть. Оборудовать место. Кто знает, когда установится теплая погода и можно будет выпустить, чтоб не замерз насмерть. Ну, что ж теперь поделаешь? Не спасешь, совесть замучает. Он натянул на руки сырые перчатки, бережно взял зверька. Ёж принялся брыкаться. Матвей обхватил поудобнее, чтоб не вывернулся. Во второй раз вызвал лифт. Он опустил нового знакомого на пол полутемной квартиры. Ёж оказался не из пугливых. Тут же принялся расхаживать, осматриваться, обнюхивать. Подошел к холодильнику. Поскреб дверь коготками. «Жрать хочешь?» — улыбнулся Матвей. «Погоди немного». Он оставил животное в кухне, а сам отправился в комнату переодеться. Пока его не было, ёж разворошил стоявший на полу цветочный горшок, растащил землю. Матвей навел порядок, приспособил под жилье картонную коробку от телевизора. Постелил на дно несколько листов оберточной бумаги внахлёст, под какашки из саки. Выбрал две пластиковые миски. В одну налил воды, в другую положил десяток перепелиных яиц. Посадил зверька в коробку. Животное зашипело. Посмотрела из-под лобья. В виске выстрелила. Мигрень. Матвей бессильно опустился на стул, потирая висок. Посидел немного, потом заварил чаю. Прихлебывая горячий напиток, смотрел в одну точку. Боль постепенно утихала. Измученный аномально долгой зимой организм все чаще требовал отдыха. Нужно прикорнуть на часок-другой. Когда он проснулся, что-то было не так. Чавканье в темноте. Как будто большая собака жрет. Облизывается шумно. Топот лап. Неспешный. Злобное шипение. Нет, не так, как шипел ежик. Гораздо-гораздо громче. Топот на пару мгновений замер в коридоре. Словно зверь почувствовал, что Матвей проснулся. Потом неторопливые, но уверенные шаги четырех лап стали приближаться. Пошевелиться не было сил. Совсем. Матвея словно разбил паралич. Мозг перестал отдавать команды. всхрапывающее дыхание за дверью. По ручке ударили сверху, но недостаточно сильно. Открыть не получилось. Еще один неуклюжий удар. Опять нет. Зато в третий раз замок щелкнул. Скрипнули петли. Дверь приоткрылась. Сначала чуть-чуть, потом шире. Острая морда размером с две человеческие головы просунулась в проем. Влажный нос подергивался, втягивал запах комнаты и сна. Черные глаза размером с небольшие блюдца поблескивают, отражая свет фонарей с улицы. Чудовище заходит в комнату. Матвей слышит, как при ходьбе трутся друг от друга, о чем-то перешептываются колючки. Ёж облизнулся, шумно втянул носом воздух. Паралич заключил Матвея в железобетонные тиски. Кожа на голове стянулась у макушки. Ёж оглядел комнату. Взгляд ни на чем не задержался, пока не упал на Матвея. Зверь замер, уставился, фыркнул. Приблизился к кровати. Пару раз поддел носом лежащее тело, словно проверяя его способность и готовность сопротивляться. Запах. Немытая шерсть, застарелые экскременты, засохшие остатки яиц на морде. И все то, что за годы застряло в непроходимой чаще иголок. К горлу подкатила рвота, хлынула в носоглотку. Брызнула через рот и нос, перебила дыхание. Матвей вышел из ступора, перевернулся на бок. Вырвало еще раз. Откашлялся, высморкался, вытер слезы, отдышался. Поднял голову. Ёж фыркнул, брезгливо отвернулся. Но лишь на миг. Неуклюже поднял переднюю лапу, отвесил Матвею тяжелую пощечину. Острые когти расцарапали щеку. Матвей заехал зверю в нос ногой. Ёж слегка подался назад, но затем его морда любопытно вытянулась. Он окончательно убедился, что перед ним живое существо. Зверь облизнулся, потянулся к Матвею. Подцепил тело носом, сжал челюстями. Острые зубы впились в живот. Цокая по полу когтями, ёж отнес вяло брыкающуюся жертву в угол кухни, где лежала разодранная в клочья коробка. Небрежно швырнул добычу на пол в месиво из картона, перепачканной калом бумаги и яичной скорлупы. Матвей больно ударился головой о стену. Перед глазами закружились разноцветные искры. Ёж прижал жертву лапой к полу, вырвал зубами кусок туловища. Влажно затрещали ткани, брызнула кровь. Тело пронзила острая боль. Хотелось кричать, но голос пропал. С аппетитом чавкая, чудовище умяло выдранный кусок мяса. Перепачканная кровью морда потянулась к голове. Зубы сдавили черепную коробку. Череп треснул, как перепелиное яйцо. «Кого хоронят?» — спросила женщина у соседки, доставая из сумочки ключи. «Парни с седьмого этажа. Говорят, изуродовали сильно. Как будто зверь дикий объел. Хотя вроде в квартиру никто не проникал. Темная история, странная. Уж не в первый раз такое. Неделю назад в 6-м доме то же самое было. Жуть. Ключи упорно не хотели отыскиваться в сумочке. Еще и пальцы замерзли и не слушались. «Мама, а чего гроб закрытый?» Пятилетний сын дернул ее ручонкой за пальто. Наблюдая за процессией, он не расслышал, что сказала соседка. Или расслышал, но ничего не понял. «На улице холодно», — объяснила мать. «Дядя в гробу замерзнет». Малыш, понимающе кивнул. Такое объяснение его устраивало. Они зашли в подъезд. «Мам, под лестницей кто-то есть!» «Наверное, кот чей-нибудь. Не ходи туда, а ну стой!» «Мама, мама, глянь, тут ежик! Настоящий!» Мальчик ни разу до сих пор не видел живых ежей, только на картинках. «И правда?» «Давай возьмем домой!» Мать с шутливым укором посмотрела на сынишку, давая понять. Ей эта лишняя неприятность в квартире ни к чему. «Ну, пожалуйста, мамочка!» — напористо клянчил малец. «А потом выпустим, когда тепло будет. Он ведь умрет!» Женщина задумалась. Ежик, наверное, замерз, бедняжка. И голодный. Синоптики говорят... Холода аж до середины апреля затянутся. «Мама, он же кушать хочет. Тебе что, не жалко?» «Ладно», — сдалась мать. «Но только до тепла, ясно?» «Спасибо, мамочка!» Ребенок от счастья едва из штанов не выпрыгнул. Ёж не то испуганно, не то рассерженно зашипел. Из новостей. Экологи бьют тревогу. Март подошел к концу, но весна не спешит радовать нас теплом. Ежам, которые постепенно выходят из спячки, нечего есть. Нехватка пропитания может вызвать массовую гибель животных, а это грозит нарушением экологического баланса в лесах региона.